Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Портал чудес и проклятий». Подпишитесь на наш канал в Бусти и за символическую плату вы получите доступ к нашей библиотеке, где много интересных и захватывающих историй. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. Глава первая. Гость из ниоткуда. Звенело не в бедной моей головушке. Звук шел со стороны кладовой рядом с кухней, где находились полки с утварью, неприкосновенный запас воды в канистрах на случай внезапного отключения и куча прочих условно нужных вещей, именуемых хламом. Тем самым, который хранишь всю жизнь и выбрасываешь как раз перед тем, как он понадобится. Со своим-то личным я поступала безжалостно, зато тёткин уже проходил по классу винтажа, поэтому мне было откровенно жаль выкидывать занятные вещицы. Кладовок в ее двушке, что удивительно, было 3, потому места под склад хватало. Ветряные колокольцы я понатыркала у каждой двери просто потому, что нравился звук металлических трубочек, покачивающихся на сквозняках и поднимающих веселый перезвон, стоило слишком резко хлопнуть по ним дверью или распахнуть окно для проветривания. Я насторожилась. Не то чтобы всерьез, превалировало любопытство, и попыталась угадать причину звуков. Хлебнула еще разок чайку и с бутербродом наперевес вышла к кладовке. Дверь в нее была приоткрыта. Ага, створка задела колокольчики, отсюда и трезвон. Но так просто дверь не распахивается, если только на нее опять не упали злополучные швабры и ведро, живущие своей особой, неведомой хозяйке жизнью. Я зажала бутерброд в зубах, щелкнула выключателем и распахнула дверь. Бутерброд шлепнулся под ноги вместе с отвисшей челюстью. В мою маленькую кладовочку как-то утрамбовался высоченный, на голову выше моих 170 сантиметров, мужик в черном кожаном прикиде с лиловыми глазами, серой кожей лица и абсолютно белыми волосами, заплетенными в толстенную косу. Он застыл, как лемур от фотовспышки. Слезы боли катились из миндалевидных очей. «Блин, у меня в кладовке дроу!» Пробормотала я, аккуратно закрыла дверь и выключила лампочку. Кто такие дроу и с чем их едят, в разного рода фэнтезийных историях, которыми я обчитывалась с подросткового возраста, расписывалось несколько противоречиво, но насчет чувствительности органов зрения к свету большинство авторов скромно умалчивало. Похоже, зря. Потом я зачем-то подобрала бутерброд и, тихонько постучав по косяку, позвала бедолагу. «Эй, очень больно!» Никто не ответил, но отчетливое ощущение присутствия постороннего не исчезло. Впрочем, бросаться на меня в расистском запале с колюще-режущими предметами наперевес тоже никто не рвался. «Что ты делаешь в моей кладовке?» Сделала я очередную попытку наладить контакт с незваным гостем. Занятно, я его совершенно не боялась. Ощущение парадоксальной нереальности происходящего наполняло каждую клеточку тела веселым куражом. Спать резко расхотелось. Вот так-то. Сначала шаровые молнии по лбу стучат, потом девушки материальные галлюцинации в стиле фэнтези являются. Какой уж тут сон. «Я изгнанник», — глухо ответили мне из-за двери. «Это мало что объясняет», — рассудила я. «Почему тебя выгнали именно в мою кладовую?» «Не знаю. Я бежал от заговорщиков. Меня почти настигли, когда я увидел зачарованный проем и шагнул в него». «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнула я и предложила. «Переговариваться из-за двери неудобно. На свету тебя корёжит. Что же делать?» «А, подожди, я кое-что придумала». Я открыла холодильник, бросила многострадальный бутерброд в пакет с кусочками всякого мясного для бродячей живности, которую подкармливала во дворе, и направилась во вторую кладовку. Практическая польза хлама показала себя во всей красе. порывшись в ящике старого комода, отыскала солнечные очки, оставшиеся от третьего тетиного мужа, и вернулась туда, где сидел Дроу. Предварительно добросовестно потушила свет в коридоре, оставив гореть лишь одну из трех лампочек в люстре на кухне, и велела: «Зажмурься и стой тихо». Работать пришлось почти на ощупь, но все-таки мне удалось с третьей попытки взгромоздить очки на нос мужчины. Попутно, совершенно случайно коснулась волос. Они оказались жесткими, как лошадиная грива. А как красиво смотрелись. Мораль: не все золото, что блестит. «Попробуй открыть глаза», — предложила я. «Смотреть можешь?» «Могу. Волшебные стекла помогли, да прибудет с тобой милость, Лос». Дроу отсалютовал мне растопыренной пятерней в забавной кожаной перчатке без пальцев. Зрелище было комичным, если бы не печать крайней усталости на лице, отчетливо просматривающаяся даже в искусственных сумерках. Бедолага, кажется, едва держался на ногах. Это сколько же он бегал, если информация о выносливости темных эльфов правдива? «Пошли на кухню». Я проводила гостя до дивана и велела садиться. Сама оккупировала стул. Ноздри тонкого носа расширились, вбирая запахи съестного. К перечню вопросов добавился еще один. Сколько он не ел? Я подвинула к нему свою чашку и большое блюдо, куда покидала кусочки из холодильника для ночного праздника живота. «Угощайся». Мужчина не заставил себя упрашивать. То, с какой феноменальной быстротой и изяществом очистилась тарелка и опустела чашка, говорила само за себя. «Аристократ. Голодный аристократ». Я почесала шею и поставила в микроволновку спагетти с подливкой. Больше ничего готового дома не было. Миска с макаронами опустела столь же быстро. За стеклами очков взгляда было не разобрать, но, сдается мне, гость из кладовой не наелся. Налила ему еще чаю, открыла банки языка и ветчины в желе. С деликатесами Дроу расправлялся уже медленнее. И слава богу, а то не представляю, чем его еще кормить. В заначке остались только шпроты, сардинка в масле, фасоль и зеленый горошек. Мы с друзьями как раз собирались завтра в оптовку пополнять припасы. «Мыться будешь или сразу спать?» — спросила я. «Спать», — выбрал Дроу. Я даже не особо удивилась. Грязным он не выглядел, и не потому, что грязи вокруг не было. Он каким-то образом умудрялся не пачкаться. Заколдованный. Я задернула поплотнее шторы и опустила жалюзи. Теперь утренний свет не долбанет жителя подземелья по маковке без предупреждения. Тетушка одно время держала цветы во всех комнатах и активно пользовалась притенением в жаркие денечки. Сейчас притенять я собралась беглеца Дроу, но не думаю, чтобы он был в обиде. Оставив загадочного гостя устраиваться с пледом на диване, я доползла до своей комнаты и буквально отрубилась, стоило только голове почувствовать подушку. Сказки сказками, а отдых телу, измученному работой, молниями и гостями из кладовок, прежде всего. Почему-то я была совершенно спокойна насчет того, что чужой мужчина не перережет мне во сне горло во имя паучьей богини. Проснулась уже утром, судя по долетавшему из окна шуму транспорта, поздним утром, но не от того, что совершенно выспалась. Отчетливо чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. «А я ведь ему вчера не сказала, где туалет», — закралась неловкая мысль. Поутру бедняки приспичило, а как справиться с проблемой, не знает. «Привет». Я села в кровати и постаралась улыбнуться максимально дружелюбно. «Кстати, мы вчера так и не познакомились толком. Я Геля». «Не понимаю». Сидящий на корточках у стены мужчина устало потер виски. В рассеянном свете, проникающем сквозь опущенные жалюзи, его лицо с темными очками на носу выглядело довольно забавно. «В жизни всегда должно быть место тайне», — согласилась я, зевнула, прикрывая рот ладонью, и, поборов легкое смущение, первым делом прояснила главный вопрос. «Туалет за первой белой дверью в коридоре, или ты еще что-то спросить хотел?» «Я не понимаю». повторил Дроу, как-то очень нервно дернувшись при словах о туалете. «Чего он, болезный, у них не принято об этом открыто сообщать? Ну, извиняйте, не подумала сосна. И вообще, со стукнутой какой спрос? Пленник ли я или смерти моей ты желаешь? Но не было отравы в пище и питье, и в ночи никто не пришел с острой сталью». Продолжил перечисление загадок гость из кладовки. «Чего? Какой пленник? Какое убийство?» Я так возмутилась, что даже окончательно проснулась. «Ну, знаешь ли, белобрысый, это уже слишком. Я ему дядины очки, свой ужин, свой чай с коньяком отдала, только пару глотков отхлебнуть и успела, шторки закрыла». «Я разделил твой хлеб?» Теперь в голосе перебившего Дроу слышалось еще большее недоумение. «Но если ты на службу изгнанника принять пожелала, не убоявшись мести лос и родов, то почему обряда не завершила?» «Какой обряд? Какая служба?» Настала моя очередь тереть виски и нервно чесать шею. Этот серокожий изгой меня совершенно запутал и, похоже, попутно запутался сам. Не зря у Дроу паучья религия. Такие силки слов заделал, оба завязли. Сдается мне, парень, мы словно восток с западом в абсолютных непонятках относительно друг друга, потому как воспитание у нас разное. Давай я расскажу, что, по-моему, случилось, а ты озвучь свою точку зрения. Только вот есть ли смысл трепаться, если ты словам не веришь? «Говори, ложь я почувствую». Согласился изгой, то ли приказывая, то ли прося. Он так искусно поддержал баланс между двумя противоположностями, что какая именно имелась в виду, определить было затруднительно. И я коротенько поведала незваному гостю о вчерашних злоключениях, начавшихся с удара молнии в лоб и закончившихся утренними разборками с иномирянином. О том, что у нас Дроу не водится, я поведала особо. «Ты приняла изгнанника в дом только потому, что он вошел в дверь твою, и никаких обязательств не налагаешь?» Почти шокированно констатировал темный эльф. «Ну да», — согласилась я и улыбнулась безымянному гостю, взбивая кулаком подушку. «Все-таки живой кусочек сказки в квартире прямой доставкой в кладовую — это супер. Кстати, а за что тебя выгнали?» «Отказался выйти на ритуальный поединок во славу лос побратимам». Глухо ответил мужчина и неловким движением поправил очки. «А он?» «Он вышел и участвовал в погоне за отверженным». Мертвым голосом ответил Дроу, по-прежнему сидя на корточках у стены в самом темном из углов. «Удобно ему, что ли, там больше, чем в кресле?» «Я больше не Нейер из дома Дераан, но Лорг, только Нейер». «Мне жаль, Нейер», — посочувствовала я. «Но ты жив, а значит, не все потеряно». «Я не знаю твоего мира. Тут светит слишком яркое солнце. Скажи, Геля, найдется ли здесь работа для клинков изгоя?» Звонок, птичья трель, от дверей прозвучал столь неожиданно, что рука резко дернулась, и ноготки поцарапали шею. Шипя от боли, я недоумевала, кого принесла нелегкая. Жаворонков среди моих друзей не водилось, а родная семья аритмиков, способных как бдеть до утра, так и вскакивать до зорьки, находилась на отдалении достаточном, чтобы не устраивать ранних побудок личным визитом во плоти. «Кто-то пришел. С разговором придется подождать», — проинформировала я гостя, вылезая из кровати и нашаривая халат. «Не открыть нельзя. Вдруг там соседи, у которых что-то протекло или кто-то умер. Тогда попробуй не открой. Решат, будто сама я тапки отбросила». Перед дверью я остановилась и спросила. «Кто там?» «Панина Елена Юрьевна», — осведомился в ответ незнакомый мужчина. Голос был бодрый, для субботнего утра отвратительно бодрый, но проскальзывали в нем какие-то подергивающиеся, как в эквалайзере, нотки. Кажется, тот, кто за дверью, несколько нервничал. Я скосила глаза на Дроу с едва слышным шелестом аккуратно извлекшего из-за спины пару черных сабель и подумала, что причина для подергиваний у невидимого собеседника имеется. Целых две. На меня этот колоритный тип нападать не собирался. Во всяком случае, пока мы с ним не закончили терки по поводу службы. А вот на тех, кто за дверью, не поручусь. «Да, что вы хотели?» — уточнила я, одновременно прижимая и открывая дверь так осторожно, чтобы щелчок замка был почти не слышен. Теперь можно было воспользоваться глазком на второй, железной двери, и опознать утреннего гостя. На лестничной клетке стояли двое. Одна — тощенькая, с прической а-ля «Щипанная ворона», женщина неопределенного возраста и комплекции «Зависть дистрофика», которую только подчеркивало черное облегающее платье, расшитое бисером. Другим был крепенький, как гриб-боровик, мужик лет 50 навскидку, с щеточкой моржовых усов над губами и седым ежиком волос. Боровичок был облачен во вполне приличный однобортный костюм цвета мокрого асфальта. «Побеседовать, Гелена Юрьевна, мы располагаем весьма полезной для вас информацией». «Я ничего не покупаю у распространителей», — на всякий случай предупредила я. «А шаровые молнии к вам не залетали?» Вкратчиво поинтересовался собеседник, и этот пароль сделал свое дело. Я щелкнула замком и сняла цепочку, приглашая пару странно осведомленных людей войти. Отпирала медленно, давая возможность первому гостю убраться в комнату, если он не хочет сталкиваться с кем-то чужим. Зря старалась. Серокожий не двинулся с места и сабли не убрал. Вошедший мужчина сверкнул серыми, внимательными глазками сквозь стекла стильных очков на затянутого в кожу вооруженного и вообще очень опасного дроу, вздохнул и признал. «Кажется, твое предвидение немного запоздало, Настенька». Привратница уже распахнула дверь. «Это вы так прозрачно намекаете на то, что уже уходите?» — съехидничала я. «Мне их убить?» Равнодушно уточнил дроу, как если бы спрашивал, с белым или черным хлебом я буду бутерброды. «Нет», — сразу отказалась я от великодушного предложения и, чувствуя, что моя маленькая тихая квартирка медленно, но верно начинает превращаться в филиал цыганского табора, предложила гостям. «Тапки на полочке. Проходите на кухню, а я пойду чайник поставлю. Заваркой обеспечу и вареньем абрикосовым, а все остальное вчера съел дроу». Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.